Борис Романовский. Дельта. Книга пятая. Новое будущее. Глава первая. Функции метки. Я лежал и смотрел в потолок, пытаясь понять, кто такая черная. Перебирал варианты один за другим, но после тщательного разбора отбрасывал каждый. Адель из первой жизни я тоже рассматривал. Но возник вопрос, почему она со мной не связалась. Я знаю Адель. Она бы не стала прятаться. А Шарлотта скрывает свою личность с самого начала. Черная явно знает меня из первой жизни, но не желает открываться и действует обособленно. Надо быть с ней поосторожнее. Я так ничего и не решил. Даже рассматривал невероятные варианты. Вроде моего мысленного помощника, мамы или сестры, давно умерших к моменту, когда начался конец света. Очнулся я от размышлений поздней ночью, поэтому решил проспать до утра. Но меня снова разбудили, на этот раз Ника. «Что случилось?» – проворчал я. «Посмотри отчет, там про иноземный корабль, который летел к Земле». Сон как рукой сняло. Я сразу же сел и открыл канон. Сердце замерло, дыхание перехватило. «Это амфибии. Корабль, похожий на акулу с двумя плавниками. Я такие видел в прошлой жизни, когда наблюдал, что происходит с Землей, и ждал идеального момента, чтобы отмотать время». Выдохнув, я прикрыл глаза и унял бешено стучащее сердце. «Это всего один корабль, не более». Не целая флотилия, а один корабль. И тот подбит самоуничтожением хрустального судна. Пока он не опасен. Судя по отчету, этот корабль летит в сторону Марса, но его скорость во много раз ниже, чем прежде. Пройдет не одна неделя, пока акула долетит до Марса. На улице светало. Я вышел на балкон и прикрыл глаза, очищая мысли и наслаждаясь моментом. Рассвет я пропустил, но и раннее утро – прекрасное время дня, чтобы забыть о внутренних тревогах. Минут через 10, окончательно все обдумав, я позвонил деду. «Чего тебе?» – раздался его ворчливый голос. «Почему я постоянно разгребаю твои проблемы? То рот Ли, теперь вот девчонка эта. Ты сам что-то делать собираешься, бомж неблагодарный?» «Ты знаешь о Ванарах?» – спросил я. «Знаю», – буркнул он. «Почему эти макаки на горе обезьян появились? Почему не на моей горе? Она же лучше!» «Дед, что там с Яньлин?» «Плохо все. Азиаты хотят ядра разумных. Очень хотят. Они и на Нацука твою давят, и Лиангу звонили, и до Ван Балая добрались. Твои ребята пока отнекиваются, но скоро у них проблемы начнутся». «Согласись на обмен», — твердо сказал я. «Ты сдурел, что ли?» – удивился дед. «Нельзя никогда на шантаж соглашаться. Только хуже будет. Продолжат тянуть с тебя ядра, будут угрожать родным и близким. Я думал, ты умнее». «Соглашайся, но выиграй мне время. Чем больше, тем лучше. Даже если они потребуют 15 ядер, все равно соглашайся. Главное, донеси до них, что Яньлин не должна пострадать. Ни морально, ни физически». Дед некоторое время молчал. «Ты что задумал? Хочешь обмануть их и силой забрать Яньлин?» – вкрадчиво спросил он. «При встрече расскажу все», – уклонился я. «А что в Москве? А то информации мало доходит». «Странное там», – хмуро ответил дед. «Какие-то непонятные шевеления. На Бориславу уже трижды покушались. Один раз серьезно ранили. Некоторые князья шепчутся, что пора менять царский род. Европейский союз и Азиатское содружество тоже активизировались, пытаются сманить на свою сторону граничащее с ними княжество. В общем, неспокойные времена наступают, вот что я скажу». «Это плохо», — я нахмурился. «Передашь содружеству, что мы согласны на обмен? Мне нужна хотя бы неделя, чтобы подготовиться». «Ты хочешь показать всему миру свою силу?» – хмыкнул дед. «Супербомж спасает красавицу из лап злых азиатов. А что, неплохо?» По голосу деда я вдруг понял, что он устал. Сколько он уже торчит в азиатском содружестве, решая дела рода Ли? И сейчас он не может оттуда выехать из-за Яньлин. «Ты, когда договоришься с содружеством, возвращайся», — попросил я его. «Княжество затормозило в развитии из-за твоего отъезда. Ты тут нужен». Что-то пробурчав, дед отключился. После завтрака я попытался связаться с кем-нибудь из синдиката, но ребята были недоступны. Можно достучаться до них через людей деда, но я не стал, позже узнаю о метках. Спросил у офицеров мамы, где она, и ушел в изначальный мир. Мама, как и Ванары, нашлась в новом еще строящемся поселении, которое полностью проспонсировано новгородским княжеством. Это было поселение нового типа, из каменных блоков, с узенькими улицами, полигонами для тренировок и зонами не только для людей, но и монстров. Уже появились фермы, где их пытаются выращивать. Каменные поселения – новый тренд. Когда количество гравитосов Земли достигло высокой отметки, они начали расти как грибы. Но у каждого поселения свои особенности. Одни с широкими дорогами, как будто в изначальном мире скоро автомобили появятся. Другие, наоборот, с узенькими улочками, только для людей. Географически большинство таких поселений появляется рядом со спуском, но некоторые строятся в центре, в самой безопасной зоне. Там будут жить люди, готовые платить и не желающие рисковать. В строящемся поселении я быстро нашел область, где люди суетились активнее всего. Спустился туда и обомлел. В центре будущего бассейна стояла ванная из золота, и внутри нее, в пышной пене, лежал и нежился маленький рыжий Ванар. Его руки с умилением массировали две девушки. Причем одна из них не забывала подогревать воду своим навыком. Но не это главное. Третья девушка чистила бананы и скармливала их Ванару. Брат рыжего тоже отдыхал, сидел в уютном мягком кресле и с удовольствием уплетал фрукты, слушая, что увлеченный бородатый мужик эмоционально рассказывает о жизни на земле. Мама отыскалась недалеко от рыжего. Она строго отдавала приказы двум офицерам. Я дождался, когда она закончит, и приземлился рядом. «Как успехи?» «Отлично», — мама улыбнулась. «Пойдем прогуляемся». Мама вдруг засияла и вспыхнула, телепортировалась на самый верх недостроенной стены. Я хмыкнул, поменял конфигурацию слияния ДНК и оказался рядом с ней. Мама снова телепортировалась, и я за ней. Мы перенеслись за пределы поселения. «У тебя навык гораздо незаметнее», — проворчала она, быстро шагая в сторону спуска. «Я пробудила метку. Сделала, как ты и сказал. Передо мной появился список из 4 навыков. Я могла выбрать только 2. Расскажи», — я сразу заинтересовался. Мы подошли к краю вершины и увидели спуск, далекий, таящий в себе множество опасностей и ведущий к огромному облаку. Мы направились вдоль линии спуска, продолжая беседу. Пространственный карман, стигма, аккумулятор нейтрино, фиксация. «Расскажи про стигму и фиксацию», — попросил я, услышав незнакомые мне функции. «Стигма. Я могу отметить другое существо с меткой изначального мира, и я буду чувствовать, где оно находится. Но эта способность полезна с картой, без нее она не такая интересная». «Откуда такие подробности?» – удивился я. «Ты же сам приказал синдикату активировать метки». Мама скосила на меня глаза. «Неужели не узнал, какие у них функции?» «Я не говорил с ребятами. Расскажи, какие еще существуют функции и что значит фиксация?» «Фиксация. Я могу на время оставить пирамиду активной. И в случае смертельной опасности не надо ждать, когда пирамида проявится. Сразу бежишь к ней и уходишь на землю. Или телепортируешься». Я выбрала фиксацию и пространственный карман. «Большой объем?» – сразу же уточнил я. «Нет, около кубического метра. Но мне кажется, что по мере развития метки объем увеличится». Дальше мама сообщила, какие функции выбрали ребята. Что интересно, кому-то выпадал список из 3 функций, а кому-то из 4 или даже 5. Многие функции повторялись. Из новых – аккумулятор кварков и смена привязки. Первая позволяет хранить кварки, а вторая – менять место появления на горе. Я насчитал 10 известных мне функций. Что любопытно, функция пирамида для двоих не появилась ни у кого. Контроль движения пирамиды попался только Лиангу и Ван Балаю, так что эта функция тоже довольно редка. «У Аниша голографический экран», — рассказывала мама. «Очень удобная функция. Похоже на смартфон. Можно добавлять отпечатки других меток и потом связываться с ними на расстоянии. Можно снимать видео, можно делать снимки. Многофункциональный навык. Жалко, у меня такой не выпал. Покажи свою татуировку», — попросил я, вспомнив, что вроде как имею влияние на метки других людей. Мама хмыкнула, остановилась и закатала рукав. Я дотронулся до ее алого треугольника, но не успел даже сосредоточиться, как перед глазами выскочила надпись. «Желаете заблокировать метку?» Я отдернул руку. «Ты чего?» — не поняла мама. «Похоже, я умею блокировать метки», — неверяще пробормотал я. «Да?» — мама заинтересовалась. «Ты мою заблокировал?» «Нет, вдруг потом не смогу разблокировать». «Сможешь. Давай блокируй. Посмотрим, на какое время и как это вообще работает. В будущем это может стать твоим козырем. Такой способностью лучше ни с кем не делиться». Я снова коснулся маминой татуировки и на выскочившее сообщение ответил «да». Алый треугольник потускнел, выцвел. «Ого!» – мама покрутила запястьем. «Не работает. Верни обратно». Я снова коснулся треугольника и увидел сообщение. «Желаете разблокировать метку?» Татуировка вновь налилась кровью, мама выдохнула с облегчением. На секунду подумала, что навсегда останусь тут. Страшная способность, очень страшная. Отрезанную руку хотя бы восстановить можно, а тут вообще непонятно, что делать. Как ты получил эту способность? Не знаю, пожал я плечами. Может, потому что первый активировал метку? Врешь, мама прищурилась. Как прошли переговоры с Ванаром, перевел я тему. «Не хочу никому говорить, что стал лидером человечества. Мне кажется, о таком лучше не распространяться». Мама фыркнула и продолжила шагать. Она любила ходить и всегда очень быстро, будто куда-то вечно спешила. Переговоры прошли отлично. Мама явно была довольна. Ванаров интересуют технологии хрусталов, и они согласились обменяться знаниями. Еще Ванара встревожила новости корабля Акули. «Слышал же?» «Конечно. Мое настроение снова упало. Это амфибии, я уверен». Мама кинула быстрый взгляд на меня. «Человечество потеряло один из трех бесценных кораблей хрусталов». Она помрачнела. «Но мы выиграли время. Этот корабль не скоро до Марса долетит». Я не был так оптимистично настроен. Мне казалось, что дело нечисто. Ванар упоминал, что если мы найдем способ вытащить их в свой мир, они помогут нам. «Старейшина тоже так говорил», — кивнул я. «Но что-то не хочется мне пускать Ванаров на землю». «Правильно», — мама тоже кивнула. «Ванары слишком сильны, они гораздо сильнее, чем люди. Особенно те, кто в верхнем мире. Ты знаешь, как туда попадают ванары?» «Нет, об этом я не успел узнать». Мама неожиданно села у камня и всмотрелась в блеклый цветок на тонком стебле. Бедное растение колыхалось на ветру. Казалось, что тот в любой момент выдернет цветок и утащит его за горизонт. Ванары в своем родном мире могут попасть в изначальный мир двумя способами. Первый – через обычную пирамиду. Они перенесутся в Нижний мир, на территорию тех ванаров, которые прилетели за бомжиком и Людой. Мама протянула ладонь и высвободила поток света. Цветок на первый взгляд не изменился, но мне показалось, что он стал более крепким. «Есть другие пирамиды. Высшие». Мама встала, в последний раз глянула на цветок и зашагала дальше. «Через них можно попасть в верхний мир, но это может сделать далеко не каждый. В обычную пирамиду способен войти любой, а вот в высшую – только потомок могущественного ванара. Там не все так просто. Рыжик мне не хочет прямо говорить, какие условия входа в эту высшую пирамиду, но точно известно одно. Оно появится только тогда, когда первый представитель вида самостоятельно попадет в верхний мир. Понимаешь? Мне надо добраться до этого высшего мира. Любому человеку, поправила мама. Ты узнала, как ванары развиваются? У них тоже есть частота ДНК. «Узнала», — довольно кивнула мама, запрыгнув на камень и повернувшись к спуску. «Рыжик скрытный, а вот его брат более откровенен. Он и рассказал, что каждый представитель их вида при входе в изначальный мир вместе с получением татуировки подвергается процедуре пробуждения крови и получает показатель силы крови. Про бездуховных и духовных существ ты знаешь. Есть три вида ванаров – Пла, Аур и Форт. Первые – приспособленцы. Они могут забирать сущности других живых существ и использовать их. Вторые – мудрецы. Работают с разумом, могут влезать в мысли, читать их. В их родной звездной системе только ванар Аур с пробужденной кровью и высоким показателем силы крови может выбрать работу, связанную с интеллектуальной деятельностью. Ученые, руководители и прочее. Последние же – форты. Их ключевое качество – физическая мощь. Они очень сильные существа. «А у этих трех видов есть свои направления?» – уточнил я. «Вот этого я не поняла», – мама нахмурилась. Ванар не понял вопроса, когда я его спросила. Или сделал вид, что не понял. «В любом случае, их ветви развития выглядят гораздо блеклее, чем наши, согласись?» «Угу», – задумчиво кивнул я. «Ты собираешься куда-то?» – спросила мама, одним взглядом считав мои намерения. «Да», – я слабо улыбнулся. «Сперва поохочусь, а потом наведаюсь в ту пещеру, где стал человеком сильным». «К кристаллическим червям?» – уточнила мама. «Да, не нравится мне их поведение. Надо проверить». «Я слышала, что такие дыры находили не только на твоей горе», – заметила мама. «И ты уверен, что хочешь лететь обратно так далеко? Можешь переслать всю информацию про такие дыры мне?» Я нахмурился, вспоминая, было ли подобное в первой жизни. «Я мог и пропустить, поэтому не уверен». «Как скажешь», – пожала плечами мама. «Но по мне, не стоит тратить столько времени и лететь обратно. Лучше тут поохотиться, пока частоту ДНК до предела не добьешь». «С расстоянием проблем не будет», – я усмехнулся и вывел перед глазами окошко с информацией о ДНК белого змея. «Третья виртуальная спираль ДНК. Белый змей – повелитель пространства. Частота ДНК белого змея – повелителя пространства – 21,4%. Доступные навыки. Активные. Манипулирование космическим полем. Возможное использование. Фиксация объекта в пространстве. Телепортация на короткие расстояния. Минимальное воздействие на пространство вокруг себя. Создание пространственных колебаний. Пассивные. Ощущение пространства, близость к пространству. Созданные приемы. Слияние лезвия ветра и пространственных колебаний. Ближайший потенциал. При достижении 29,9% частоты ДНК возможно перемещение на дальние расстояния. Для упрощения процесса рекомендуется использовать функции метки изначального мира. Я перечитал последний абзац. Что интересно, упоминание метки изначального мира появилось недавно, после того, как я узнал об этом от старого ванара. «Ты сможешь телепортироваться между горами? Или поменять место привязки?» – уточнила мама. «Пока не знаю. Надо сперва поохотиться, и все станет ясно». Попрощавшись с мамой, я взлетел. Лазурный кондор и остальные монстры, подчиненные мне, уже получили приказ о сборе и сейчас направлялись ко мне. В том числе и Вафля, а на него у меня были особые планы. Ведь я собираюсь выбрать функцию пирамида для двоих и отправиться на Землю с Вафлей. Морской конек, или Хайм, как его назвал Ванар, поможет мне в реализации моего глобального плана. Только вот надо сперва усилить связь между нами, ведь пока Вафли слушается меня через раз. Изначальный мир глубоко внизу. Птица Рух кружилась в тумане, а под ней расстилалось мировое облако, матерь всех гор срединной зоны. Старейшина Ванар Аур Сеньо сидел на голове Руха и крутил в руках необычную трубку. Он был встревожен, его духовное чувство проникло в мировое облако, прошло мимо серебристых всполохов, разноцветных пузырей, угольно-черных водоворотов и уперлось в барьер. «Это Каны!» Рядом приземлился другой старый Ванар Аур, полностью седой и очень маленький, по плечо старейшине Аур Сеню. «Только Каны могут поставить такой барьер. Но мы его проломим, если используем слияние крови». «Не проломим», — хмуро ответил Аур Сеню. «Мы все погибнем». Ванар не рассказал другим, что человек отмотал время назад. Слишком это шокирующее событие. Многие почувствуют себя уязвленными и пожелают убить человека. «Погибнем?» Старый Ванар Аур опирался на трость. Его спина сгорбилась, а глаза поблекли. Он был очень стар. Великий Рух неожиданно издал тихий утробный звук. В голове у Аур Сеньо послышался древний, как сам мир, голос. «Помощь Атланта, человека! Сами не справимся! Там ловушка!» Аур Сеньо кивнул, он тоже так думал. Если в прошлой жизни все они погибли, включая Великого Руха, то слом барьера лишь убьет всех. Единственный выход – найти могущественных союзников. «Возвращаемся», – мрачно приказал Аур Сеньо. «Нам не пробить барьер. Вы слышали Великого Руха?» «Но как же?» Старый Ванар Аур встревожился. Его руки, лежащие на навершии трости, задрожали. «Вам придется войти в спячку, чтобы сохранить мировую энергию, как и многим другим», – отрезал старейшина и посмотрел вверх. Великий Рух взмахнул крыльями и начал подниматься обратно к вершинам гор.